работал билетером на наших аттракционах. Ветеран войны, кстати сказать, — сокрушенно добавил Филипенко. — Так, — задумчиво произнес Виталий. — Значит, кое-что сходится. И он сообщил сведения, полученные от Гошки. — Конечно, все надо 100 раз проверить, — заключил он. — Это пока одни предположения. Хотя зерно тут, как видишь, есть. — Зерно есть, — согласился Филипенко. — Однако давай решим, как тут дальше действовать, чтобы этого гороха не насторожить раньше времени. — Ты сначала про бутылку скажи, — напомнил Виталий. — Ах, да. Так вот, понимаешь, на ней интересные пальчики нашли. Во-первых, убитого. А во-вторых, еще одного какого-то человека, причем вполне пригодный для идентификации. Словом, вдвоем пили, так выходит. Так. Но это еще не все. В остатке водки, в капле буквально, эксперт обнаружил следы сильнейшего снотворного. А что дало вскрытие? Незадолго до смерти, совсем незадолго, он, бедняга, слегка поел и выпил. Что поел, что выпил? Поел то, что можно на травке поесть. Колбасу, хлеб, огурец соленый. Ну и в желудке обнаружены следы того же снотворного. Словом, не драка это была, а убийство. Резко произнес Филипенко, и худое лицо его как будто затвердело, посуровев. Заранее планированное убийство. Вот что я тебе скажу. Так... Снова задумчиво протянул Виталий. «И тут тоже кое-что сходится, как считаешь?» «Пожалуй. Надо этого гороха проверять. Ах, черт возьми!» Филипенко горестно покачал головой. «Ну никак я к этому привыкнуть не могу! Ну никак, хоть беги!» «К этому привыкнуть нельзя», — заметил Виталий. «И бежать отсюда надо, если привыкнешь. А сам не убежишь». Так гнать тебя надо. Думай вот про таких, как этот горох, и, веришь, трясет всего. Нервы ни к черту стали. Смотри, так и сорваться можно. Беды не оберешься. Ладно. Забудем этот глупый разговор. Давай лучше решать, как с горохом поступим. У вас еще версии по этому убийству есть? А как же? Отрабатывайте. Гороха предоставьте пока мне. Тут может один подход к нему появиться. Если что, сразу тебе дам знать. Договорились? — Идет, — согласился Филипенко. — Помощь наша требуется. Видно было, что он уже справился со своей минутной вспышкой, и сейчас ему неловко даже вспоминать о ней. Помощи пока не надо. Лосев поднялся. — Пойду, Василий. Бывай. Лосев миновал комнату дежурного и, оглядевшись, вышел в парк. Торопливо свернул на ближайшем углу в одну из аллей и медленной ленивой походкой направился кружным путем к выходу из парка. Внезапно ему пришла в голову новая мысль. А что если... Разве он не может себе этого позволить? Чего тут особенного? Ну, зашел. Почему именно сюда? Приглянулась, был тут однажды. И вообще... Магнитик тут есть один. Не ваше собачье дело знать, кто. Хочу и сижу. На самом деле, надо бы в том месте оглядеться. Уж очень оно у них, как видно, популярное. Вечерний круг собирается там или рядом. Нет, скорее, именно там. Неужели он, Виталий, не найдет себе здесь союзника? Да быть такого не может. Словом, почему бы не попробовать? Виталий повернул в сторону набережной. Тихо плескалась река у каменного парапета, невдалеке по воде тянулись длинные просмоленные баржи. Рыжеватые волны накатывались на набережную, вдали на мелкой рябе прыгали солнечные блики, теплый ветер обдувал лицо. На воде недвижно застыла неуклюжая махина ресторана поплавка, словно дремавшего в этот ленивый полуденный час. Виталий вошел по широкому, устланному красной ковровой дорожкой трапу на палубу ресторана и толкнул стеклянные створки двери. Двое пожилых швейцаров в мятой желто-зеленой униформе и такой же пожилой гардеробщик, не тронувшись с места, проводили посетителя критическими взглядами.